Делла улыбнулась адвокату, он положил руку ей на талию и тоже улыбнулся. «Самое главное, — заметила Делла Стрит, — это всегда быть оптимистом». Глава пятая. Капли дождя сверкали на поднятом воротнике плаща адвоката, стоявшего в телефонной будке на набережной. Шляпа его промокла. Время от времени он бросал беспокойный взгляд на часы и все-таки вздрогнул от неожиданности, когда телефон наконец зазвонил. Нетерпеливо, сняв трубку, Мейсон услышал голос Дрейка. — Все в порядке, Перри. Дункан начал процесс. Сейчас у него на руках ордер на предъявление имущества, подлежащего разделу, и он вместе с судебным исполнителем направляется на корабль. — Спасибо, Пол. Пусть твои оперативники по-прежнему не спускают с него глаз. Но только на корабль пусть за ним не поднимаются. — Хорошо. — Да, вот еще что. Фрэнк Оксман направляется на набережную. — Как давно он вышел? — С полчаса назад. — В таком случае Оксман поднимется на судно раньше Дункана. — Похоже на то, но это еще не все. Сильвия Оксман куда-то запропастилась, и мы никак не можем напасть на ее след. По счастью, один из моих парней был приставлен к ее дому. Вот он и заметил, что из дома вышла горничная с одной из шуб Сильвии. Он просто так, на всякий случай, пошел за девушкой. Когда он позвонил мне, я велел ему оставить в покое горничную и отправиться вслед за Сильвией, как только он выйдет на нее. Так, куда, интересно, она направляется, Пол? Сегодня чертовски сыро и холодно, так что меховое пальто может означать, что она собирается на корабль. Как ты считаешь? Я и сам так думаю, Перри. Дело, однако, вот в чем. Только что мне стало известно, что агент, который идет за горничной, лично знаком с Грейбом и Дунканом. Как ты думаешь, это имеет какое-нибудь значение? Возможно. Они знают, что он детектив? Вряд ли. Он раньше был их третьим компаньоном, но они его выкинули. Он потерял на этом все, что имел, несколько тысяч долларов, и вынужден был искать работу. Таким образом, он пришел ко мне, и я нанял его. Перри, он говорит, что Дункан опаснее Грейба. И что оба они негодяи, каких немного. Пожалуй, пусть он лучше не поднимается на корабль, чтобы не возникло лишних осложнений. Хорошо. Сейчас пошлю на пристань другого человека на смену Белграйду. Его зовут Стейплз. Ты его, наверное, помнишь? Конечно, я не знаю стопроцентно, на судно ли направляется Сильвия, но, во всяком случае, Стейплз будет там. Отлично, — сказал Мейсон. Что еще? Пока все, Перри, но послушай. Мне не нравится, какой оборот принимает это дело. Ты играешь с огнем. Если Грейбу взбредет в голову, что это ты подучил Дункана таким образом взяться за дело, то там будет очень горячо. А команда на Роге Изобилия крепкие ребята. К тому же ты будешь за пределами зоны, охраняемой полицией. Не беспокойся, Пол, все пройдет нормально. Ну что ж, ладно. Учти, что Сильвия может оказаться на Роге Изобилия, и что Стейплс будет там. Ты можешь на это рассчитывать. У него с собой пистолет, он умеет им пользоваться. Я тоже умею, — рассмеялся Мейсон. Но до этого дело не дойдет. Мейсон подъехал на своем автомобиле к пирсу, где стояли катера, заглушил мотор и подошел к билетеру. Купив билет, Мейсон спустился по скользким мосткам, за ним шли еще двое пассажиров. Когда были заняты все места, билетер крикнул: «Катер отправляется! Остальных прошу подождать следующего рейса. Всего несколько минут». Вода казалась черной, как нефть. Ветер разносил холодные брызги, и к тому времени, когда катер коснулся борта судна, Мейсон был мокрым с ног до головы и дрожал от холода. Впрочем, остальные пассажиры, прибывшие в казино, выглядели не лучше, и вид у них был не такой оживленный, как в прошлый вечер. Пройдя вдоль борта к бару, Мейсон уселся на высокий табурет и заказал коктейль. Приятное тепло алкоголя постепенно помогло Мейсону согреться и прийти в себя после путешествия. Приведя в порядок пальто и шляпу, адвокат поднялся с табурета и прошел в игровой зал, в котором было человек 80, целиком поглощенных игрой. Мейсон пересек зал и направился в коридор, который вел к кабинету Грейба. У двери на этот раз не было сторожа в униформе, поэтому адвокат незамеченным направился прямо в приемную. В первую минуту ему показалось, что...